оправдаться никак. Судишь ты другого, чему? Ибо чем ты судом, каким судишь, ну, осуждаешь себя. Потому что судя других, делаешь сам тоже. А если бы ты не делал сам тоже? Нет проблем. Никто бы не поднимал чек сзади проблем, которые тебе прошены были. Но хоть ты сегодня вынес суд, то знай, осудил и себя, это ж ты сделал. И поднял весь ворох преступлений, которые были прошены. Смотрите, насколько тут все непросто. И сам себя подверг многим скорбям, кто делал. Ты же сам и делал. И дальше апостол Павел говорит так. А мы знаем, поистине, есть суд Божий, наделаешь такие дела. Неужели думаешь, ты человек, что и бежишь суда Божия? Осуждая, делаешь такие дела, и сам делаешь тоже. Ну, думаю, что если мы осуждаем других, это Бог настолько нам менит праведность, что и сам уже не будет судить. А вы конее. Да не пойдет так. Не пойдет так. Если ты сам не делал тоже, тогда совсем по-другому дело стояло бы. А так, осуждая других, ты сам делаешь тоже. И себя же осуждаешь, ставишь, что тебе не имеет. И не пренебрегаешь богатство, благость, кротость, благотерпение Божие. Не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и не раскаянному ущербу ты сам в себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Как бы я хотел, чтобы мы сегодня не осуждали друг друга. Я вспоминаю вчерашний день, брат Ваня был, когда было сказано, что не носите зла друг против друга. Там не было сказано, что не обращайте ни на что внимания, живите как хотите, девушки, нет, вот святости, но зла друг против друга не мыслите в своем сердце. И не унижайте друг друга. Если даже где-то вы заслужили. Нас все за что унижать? Мы не ангелы. Мы люди, есть за что унижать, но Писание говорит, это не ваше дело. Только время, когда откроется всякое дело, будут известны мотивы внутренние, и все равно Бог будет судить. И Бог будет судить за то, что мы судили, когда написано «не судите, не судимы будете». Будет судить за то, что неправильно судили. Второй вопрос. Если судил, то суди правильно. Не знаешь как корни самого, не знаешь цивили, не суди тогда. Поэтому пусть Господь благословит сегодня нас, для того, чтобы мы поняли, что вот мы сами на себя очень часто навлекаем многие скорби. А почему говорит, а за что? А почему что-то там? А почему оно пришло ко мне? И понимаешь, что Бог просит, простил. Но когда ты сам не просил за то же другого, не судил, то вы не сам себе суд. Пусть Господь нас благословит. У нас и так хватает скорбей, чем еще сами на себя навлекать. Ну, для некоторых как-то что-то не восхожу, ну как это так? Я просто, там самое труднее постирать. Там надо сбегать страшно. Его надо, его есть определение, и не возмутиться спокойно, поставить все на место. И то плохо, и то плохо. Не примешь мир и плохо, а судишь внутри сердца зло. Тоже плохо. Тоже плохо. Пусть Господь нас благословит сегодня. Я хотел донести как можно глубже, не знаю, как мне это удалось сделать, уже, наверное, я не поправлюсь, даже не сумел это сделать. Но я думаю, вы поняли хорошо, в чем смысл заключается. Это не значит, завтра было так, и все делается, что ты делаешь. Но называй вещи своими именами, а зла и называйте это грех, а возмущение внутри невозможно. Нет. Как нам это непросто все? Написание будет, иначе будет плохо, сам на себя навлечешь скорбей много. Вот то, что забыто, оставлено сзади, Бог прощает, почему же молись, много молитв, Господи, прости неправильно. И тут раз вот такое, что он сделал, и поднимал. поднимается все. Поднимается все, поднимается вот эта лавина целая. Хоть Господь нас благословит для того, чтобы мы могли действительно быть Божьими людьми. И чтобы сами себе не создавали трудностей. Я не раз говорил, один американец сказал так, говорю, а русские не могут без трудностей, без проблем. Они создадут проблемы и сами карабкаются, потом не хвалятся, что вылетели. Но они сами их создали. И тут хвалиться нечего, что выбрали их, не надо было их создавать. Но мы часто их создаем, а потом ищем причину в ком-то. Ты меня не можешь рассудить. Я говорю, а что я получил? Ты меня спрашивал или спрашивал, ты нашел дело, а теперь запутали так, а ты рассуди. Как я вас рассужу? Это Бог только может рассудить. И есть такие запутанные вопросы, когда Бог только может, а я что? И мне предъявляют претензии, сказал бы, ну ты же мне посоветовал, ты меня направил, ты сделал. Я вообще ничего не знал. И я оказываюсь виноватый. Недавно вот такой интересный случай. Приехала одна, вы знаете, у нас есть приемный день, она немножко не касается вот того, что я говорил сегодня, но она касается обвинений. У нас один только день приемный вторник. Ну, иногда бывает, люди что-то услышали, и собираются кашу. В среду, в четверг, в пятницу. Ну, и ты собираешься, и ты делаешь. Ну, я знаю, что мы вообще вот на Пятидесятницу не было приемного дня. Почти некоторые было 3 дня праздника, и все 3 дня будет быть служение. Она же приехала и молит. Где-то, наверное, в среду прокатила. Ну, пожалуйста, вот я где-то с Москвы принимаю. Я, во-первых, и заболел был. Голоса вообще не было. Я и разбор не был в тот день. Не мог говорить. Ну, просто вот. Без записи, порадок, запись, все, порадок, приехала, и на тебе бросали, что давай ее поднимай. Ждала, сказала, не уеду, пока ты у меня не освободите. Сидела несколько дней, воскресенье, понедельник, вторник, но в среду я уже пришел без голоса, надо было в офис туда зайти. Вот он, она и спускается с лестницы. Ну, надо было, я тоже не продался, надо было еще не останавливаться на лестнице. Ну, на лестнице пару слов. И запретила сверху. Перелом ключицы, перелом обоих ног. Инвалид, не знаешь, что такое. Ну и проезжаю, дети собирать, не пошел в больницу. Не помню, какой день был, но в больнице посетил. Там мы с ней поговорили, все это самое. И возмущается, что вы наделали с моей мамой? Вот и я наделал. А я здесь причем. Она брат, правда, не вас, а брат. Она брат, я Барановича. Я вообще ее не звал никуда. И я не знал, что она упала. Я же ее не звал сюда. Вот как люди так вот это легко и просто стрелки переводят. Вы виноваты. Пусть Господь нас благословит первым. Забыть, обвинять, обвинять самих себя на лучшие. А почему это со мной вот так случилось? Почему меня Бог так допустил или попустил? Почему? Уже что я не могу разобраться, другой вопрос, не могу. Может, и я виноват. Но я этот узел не вязал. Я его и развязать не могу. И если бы мы, наверное, по-другому представали перед Господом, то Бог давно поразвязывал бы все. Но хоть нету такой откровенности, Господь, никто не знает, конечно же я. Если я даже что-то не сделал, меня обвиняют. То я понимаю, и есть во мнении, что надо делать, Бог допустил это. Вы помните место Писания? Я его, кажется, даже у вас однажды подчеркивал, который говорит, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. Это книга «Плач Еремии», кажется, 4 глава, ребята, кажется, 4. Я не помню, точно какая. И второе место Писания, зачем все тот человек живут? Всякий счастье на что? На свои грехи. В соответствии с ними Бог допускает обстоятельства, и Бог судьбу строит нашу. Не просто обстоятельства, а судьбу. В соответствии с нашим духовным состоянием, чтобы иногда вот клин клином вышибали. А по-другому же нельзя. Когда мы будем молиться? Давайте попросим Господа прощения за то, что осуждают других. Господи, Наверное, ты поднимал кулаки за то, что я осуждал или осуждал. Прости меня и помоги мне с сегодняшнего дня называть все своими именами, но не осуждать и не злословить. И не злословить. А я, вы знаете, что я просто удивляюсь, как часто люди попадают. Вот такие щеки. И не просто люди, а люди, которые сосуды. Я уже не говорю, кто. Но вынес такую идею, что говорит, Куркаю поменял фамилию, потому что был у Москве, наделал дело, завели судебное дело, и он прятался и фамилию поменял и ушел. Думаю, как такое можно выдумать? Я уже даже не знаю. Это щемящий сосуд. Как дьявол пользуется людьми сегодня? Ну уже что? А это же я знаю, что. Кто мне докажет что-то другое? Давайте будем очень осторожны. Мы знаем, что Писание говорит, это клеветник братья наши. Клеветчики, те не нужны, у него другого оружия нет. Ему нечем работать, он только этим пользуется. Это пусть Господь нас благословит. Пусть наша молитва сегодня будет искренняя, и пусть благословение Божие делает нас способными жить так, что самим на себя не навлекать скорби и осуждения. Хотя бы то, что я сегодня сказал, клоняя колени, молюсь. Огонь и очистим Твоей святой крови, и дай нам сегодняшнего дня жить так, чтобы просто молиться друг за друга, любить друг друга не на словах, не языком, а словом и делом. И всеми нашими чувствами, которые ты сформировал для того, чтобы побежать к этой земле и поддерживать друг друга. А если что-то было в нашей жизни прости, мы, Господи, не сможем не рассуждать, потому что иногда в рассуждениях появляется истина Твоя. Но, Господи, мы не хотим приступать к этой грани. Она будет, Господи, незаметная часть, как ритмы и ритмы, чтобы, Господи, осуждение принять, чтобы рассуждение превратились в осуждение. Дай нам, Господь, просущий Твою милость Твою, дай нам Твою ограду и сердце для нашего разума, для наших чувств, для нашего сердца, для того, чтобы, Господь, нам не просто называться христианами, но другими, и чтобы, Господи, в тот вечный день, когда Ты придешь за Своей искупленной невестой, и чтобы осудить этот мир, чтобы нам быть свободными, чтобы уступить все вечные родители, которые могут сегодня молять нам, жителей этой земли. И пусть эти скорби и трудности, пусть эти переживания, помоги нам, Господь, это щекленно скоро в жизни, в свободе нашего духа, петь себе песни победы и славы, за что хвала тебе, и будь через дух святой, через крупную, через голодскую жертву, пусть что-то возможно для нас и доступно. Поэтому, Господь, благослови Господь церковь, благослови Господь Ивана Иосифовича, благослови его по великой Твоей милости и любви. Дай, Господь, Твою благодать для общей церкви. И пусть в единстве духа, в союзе мира, молясь друг за друга, поддерживая друг друга, обнаруживая всякое беззаконие, но с любовью, какой, Господи, помогут исправиться друг другу. Пусть никогда они не топчутся друг по друге, но, Господи, все представляя перед лицом Твое, принимая все как от Твоих руки, идут в эту святую вечность, которая ожидает всех жителей земли, и найдут тех, кто, Господи, омыл Твоей святой крови, и для которых готовы Твои вечные обители. И так, Господь, благослови это щеление, по которым еще много неспасенных людей, дай им покаяние и жизнь, направи, Господи, в эту церковь, и пусть эта церковь будет светом для всех остальных людей. Пусть это будет как щеканно подсветники в этом щелении, и пусть через каждого из них на своем месте и в свое время прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. Потому за сегодняшнее служение, за милость Твою, за Твою чудесную благодать, приняв нас хвалу и благодарение, как и ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.